Я вижу небо, в нем тишина. Я поднимаюсь к небу, еле дыша, и вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить не с головой, когда такое небо есть надо мной, и кажется, звезды можно достать рукой. Я и не ведал, что этот мир такой. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Но что-то всерьез менять, не побоясь в мелочах потерять, свободно только небо над головой. Я был богом, в прошлую ночь я отыскал дорогу и выбежал прочь. Богом стать просто, если уже не вмочь. И не над чем плакать, дом покидая в ночь. Но оказалось даже тогда, что все дороги свет никуда, и даже когда под ногами блестит вода, Бог просто не может странником быть всегда. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Что-то всерьез менять, не побоясь в мелочах потерять, свободно только небо над головой моей. И старых позвать.